В основании настоящего издания легли главным образом два оглавления, набросанные автором осенью 1886 и зимой 1887-88 годов. В Н 42 и W 8. Сообразно им использованы следующие рукописные тетради: W от 1 до 17 и, кроме того, тетради с заметками годов 1885-1888 и папки 31, 33 и 39. Первое издание «Воли к власти» содержало 483 афоризма. Настоящее заключает на 570 афоризмов более. И эти добавочные афоризмы главным образом заимствованы из собрания W 13, составленного моим братом в августе 1888 года специально для его большой капитальной работы и оставленного, к сожалению, при первом издании «Воли к власти» почти без внимания. Петер Гаст пишет по этому поводу в введении к 14-му тому большого издания «Собрание сочинений». Сборник 13-й содержит 96 тесно исписанных листов, относящихся по большей части к 1887 году, частью же и к более ранним годам, до 1883 года. Эти листы разложены Ницше сообразно содержанию в папке, по 5-10 листов каждый. Затем сложены поперек и снабжены заголовками глав из «Воли к власти». Не подлежит никакому сомнению, что эти отрывки включены нами в произведение во всем согласно воле Ницше, тем более что от пропуска их пострадала бы основная внутренняя связь мыслей. И только в том случае мы считали допустимым уклонение от его указаний, когда подлежавшая включению мысль уже оказывалась налицо в другом месте. Также дали богатый запас афоризмов для предлагаемого издания и записные книжки 1885-1888 годов. К сожалению, как мы уже сказали во введении, нам было невозможно уместить все произведение целиком в 9-м томе. Мы были принуждены отнести обе главы третьей книги «Воля к власти как общество и индивид» и «Воля к власти как искусство» в 10-й том, равным образом и всю 4-ю книгу «Воспитание и дисциплина». Таким образом, настоящее замечание относится не только к 9-му, но и к 10-му тому. В заключительных замечаниях к 10-му тому будет речь лишь о дальнейшем развитии некоторых частей «Воли к власти» в менее объемистые сочинения, носящие в виде особого названия только подзаголовок «Переоценка всех ценностей». Первое издание «Воли к власти» появилось в 1901 году. Настоящее издание – совершенно заново переработано и составлено. Первая и третья книги Петером Гастом, вторая и четвертая ниже подписавшейся. Все корректуры старательно сверены Петером Гастом с текстом оригиналов. Елизавета Ферстер, Ницше, Веймар, сентябрь 1906 года. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читала Ирина Ересанова.